20. Лео шел к морю посмотреть на волны, которые гнал к берегу набиравший силу ветер. Юноша направился по извилистой тропинке к пляжу. Потихоньку начинало накрывать после травки. Чувства обострились. Его охватило приятное возбуждение. Алкоголь Лео принципиально не пил. В детстве часто приходилось видеть, что творило спиртное с мамиными друзьями. Но ему стало любопытно, что такое травка. Преподаватель школьного театрального кружка Джефф, которым Лео безоговорочно восхищался, утверждал, что для актера полезно накуриться. «Трава — это ключ к запертым на замок пластам сознания», — говорил Джефф. «Она открывает двери и потайные уголки, которые стоит исследовать». Это звучало заманчиво, творчески и вдохновляюще. Лео до сих пор не пробовал накуриться, только потому что не представлялось возможности. Заявив, что все его друзья курят травку, Лео слукавил. Друзей у парня было наперечет, да и те, с кем он общался, вели себя ответственно и законопослушно, как и сам Лео. Единственным аморальным типом среди его знакомых был я. Ох уж этот греховодник, дядюшка Эллиот. Славный малый всегда рад услужить. К сожалению, после того, как Лео разок затянулся, никакого расширения сознания не случилось. Он чувствовал опьянение и, разведя руки в стороны, наслаждался мощью ветра, который упруго тек меж пальцев, играл прядями волос. Но больше ничего. Ничего особенного. Никакого духовного откровения. Лео сбросил обувь и, пройдя босиком по песку, шагнул в бурлящую волну, накатившую на берег. Он шел по полосе прибоя и слушал, как в ушах свистит ветер. Время перестало существовать, исчезло, словно поглощенное бурей. На душе вдруг стало удивительно спокойно. Он был один на один с ветром и вскипающими волнами. Неожиданно налетела туча и заслонила луну. Все погрузилось в темноту, будто щелкнули выключателем. Лео вдруг понял — позади него кто-то есть. Он прямо кожей ощущал чей-то тяжелый взгляд. По затылку и шее поползли мурашки. Лео поежился и резко обернулся, однако увидел лишь пустой пляж и черные деревья, качавшиеся на ветру. Он уже собирался отвести взгляд, когда что-то привлекло его внимание. За пляжем в гуще деревьев темнел странный силуэт. Что это? На человека не совсем похоже. Лео всматривался во тьму, стараясь разобрать, что там. Какое-то животное? Ноги вроде козлиные, но существо стояло на двух ногах, а на голове... Неужели рога? Вспомнилась легенда о призраке острова. Выходит, это он? Или нечто более опасное и злое, вроде дьявола? Внезапно Лео пронзило ужасное предчувствие. Парень со всей уверенностью осознал. Вот-вот случится какая-то страшная беда, непоправимое, смертельное несчастье, которое он не сумеет предотвратить. «Прекрати», — мысленно приказал себе Лео. «Ты обдолбался и устроил истерику. Вот и все». Он стал тереть глаза, стараясь избавиться от пугающего видения. И тут очень удачно подул ветер, и на небе снова показалась луна. Ее свет, словно прожектор, залил все вокруг, бесследно рассеяв мрачные фантазии. Чудовище оказалось всего-навсего густыми зарослями кустарника. Буйное воображение Лео разглядело дьявола в игре света и тени. И тем не менее юноша здорово напугался. Мгновение спустя Лео со стоном схватился за живот. Его резко замутило.